Глава 1247. Мэн Чэнь. Наслаждаясь приятным чувством триумфа, Мэн Хао наконец ушел. Его горящие глаза выбрали новую цель – боковые комнаты. Разумеется, холодца и попугая изначально не особо заботили деньги, попугай тяготел к шерсти и перьям, а холодец предпочитал злодеев. Но столько времени проведя бок о бок с Мэн Хао, его страсть к деньгам частично передалась и им, теперь их тоже интересовали богатства и ценности. С точки зрения Мэн Хао это был весьма приятный оборот, с их помощью процесс грабежа шел значительно быстрее. Втроем они, словно стая саранчи, накинулись на ближайшую боковую комнату. В отличие от главного зала, им больше не надо было беспокоиться о магических печатях, что значительно упрощало работу. Попугай летал под потолком, холодец передавал разбросанные на полу предметы, а Мэн Хао взял на себя задачу по извлечению плитки с пола и декоративных элементов со стен. Буквально за дюжину вдохов троица ушла, оставив после себя только голые стены. В храмовом зале было не так пусто, как здесь. Если бы жадность увидел плоды их трудов, то его страх перед Мэн Хао стал бы еще сильней. «Богач! Наконец-то я богач!» – подумал Мэн Хао, с нездоровым блеском в глазах вычищая следующую комнату. Довольно скоро троица обчистила все боковые комнаты. Кропотливая работа утомила попугая с холодцом, поэтому Мэн Хао вернул их обратно в бездонную сумку, и радостно по ней похлопав, он отправился на поиски выхода. Тем временем Хайнсен Лэй в другом коридоре решил зайти в одну из боковых комнат. Сперва он было подумал, будто где-то не там повернул и зашел не в ту комнату, в которую хотел. Обомлев от царящего в комнате запустения, он пригляделся к полу и стенам. Раньше на полу явно лежала плитка, а стены покрывали декоративные фрески, но сейчас в комнате не было ни того, ни другого. Все без исключения предметы в комнате куда-то испарились, даже сияющая под потолком жемчужина исчезла, у Хайнсен Лэя невольно приоткрылся рот. «Что? Что здесь случилось? Чьих это рук дело?» Хайнсен Лэй знал Мэн Хао только по миру сущности ветра, поэтому не связал увиденное с ним. Глубоко вздохнув, он поспешил в соседнюю комнату, где слегка побледнел от страха. После еще нескольких комнат он осознал, что из них вынесли все подчистую. В другой части некрополя Мэн Хао, чуть ли не пританцовывая после удачно провернутого дела, готовился начать искать выход. Он также размышлял о способах, как сбежать из цепких лап Альянса Небесного Бога. «Для прорыва на царство древности в худшем случае мне потребуется несколько месяцев. Для меня это царство лишь еще одна ступенька, череда быстрых прорывов, которые приведут меня к царству Дао». Глаза Мэн Хао загорелись от нетерпения. Он слишком много времени провел на царстве бессмертия. Его прогресс на этом царстве превзошел практически всех остальных практиков. С его тщательной подготовкой он был уверен в своей способности потушить столько ламп души, сколько потребуется. Единственное, в чем он был не уверен, о каком количестве ламп души идет речь. «Царство Дао – ключ ко всему!» Мэн Хао втянул полную грудь воздуха и запрятал свое нетерпение поглубже в сердце. «Если я правильно помню, Хайнсен Лэй тоже где-то в некрополе». Божественным сознанием Мэн Хао быстро обнаружил Хайнсен Лэя. Только Мэн Хао двинулся в его сторону, как вдруг резко остановился. В коридоре неподалеку лежал человек на грани гибели – Мэн Чэнь. «Кто ты из клана Мэн?» – мелькнула у него мысль. Несмотря на плотную ауру смерти, исказившую молодого человека, он выяснил, что это был тот самый парень, которого он заметил на корабле клана Мэн. Когда Патриарх Черной Души упомянул о том, что он прибыл с Девятой Горы и Моря, он, размышляя о местном клане Мэн, пригляделся к лицам людей на корабле. Практически никто не среагировал на это откровение, но этот молодой человек по имени Мэн Чэнь выглядел ошеломленным. На его лице смешались нервозность, надежда и предвкушение. Это не ускользнуло от взгляда Мэн Хао, но во время того смертельного боя думать об этом не было времени. Сейчас же он был убежден, что этот молодой человек знал о связи Девятой Горы с кланом Мэн. Мэн Хао на время отложил поиски Хайнсен Лэя и поспешил к Мэн Чэню. Он даже использовал треножник молнии, чтобы преодолеть несколько стен. В нужной комнате в него сразу же ударила мощная аура смерти Мэн Чэня. Пол вокруг уже затянул в себя его руки, ноги и практически все туловище. Он не успел добраться только до головы. Кожа юноши вздулась и почернела, ее испещряли синие вены, и все же он все еще был жив. В нем еще остался один последний вздох. Мэн Хао присел рядом с ним и приложил руку к его лбу. Спустя секунду он печально вздохнул. Культивация Мэн Чэня находилась всего лишь на царстве бессмертия. Некрополь пропитывала аура смерти, способной насторожить даже экспертов царства Дао. Заражение полностью поразило тело Мэн Чэня. Удивительно, что ему удалось только протянуть. Осталась лишь крупица его ауры, питавшаяся его несгибаемой волей. сила его желания жить трансформировалась в нечто похожее на тонкую струйку дыма, поднимающуюся от благовонной палочки. Именно она помогла Мэнчэню продержаться немного дольше, чем было возможно. Хоть он и находился в пограничном состоянии между жизнью и смертью, его душа все равно рассеивалась, а тело погружалось в пол. Он не сможет войти в цикл реинкарнации. Если бы Мэн Хао не нашел его, оставшаяся в нем крупица аура рассеялась бы через каких-то пару часов. Чем надо быть настолько одержимым, чтобы так долго отказываться от успокоения, которое несет смерть? Пробормотал Мэн Хао. С его губ опять сорвался вздох. Он хотел ему помочь, но было уже слишком поздно. С грустью посмотрев на юношу, он коснулся его лба и отправил умирающего немного жизненной силы. Она не спасет его, а просто вернет ему ясность рассудка, дабы он мог рассказать ему о своих предсмертных желаниях. Мэнчэнь поёжился и с трудом приоткрыл распухшие веки. От его привлекательного внешнего вида не осталось и следа. Эссенция жизненной силы временно укрепила душу Мэнчэня и сняла застилающий его глаза туман. К сожалению, такой чистый блеск его глаз был последним моментом ясности в его жизни. «Если ты хочешь что-то сказать, я готов тебя выслушать», — мягко сказал Мэн Хао. Только спустя пару мгновений Мэнчэнь понял, кто перед ним стоит. «Мэн Хао», — выдавил он. Язык его почти не слушался, поэтому он говорил прерывисто, как будто задыхался. «У меня есть тетя по имени Мэн Ли с Девятой горы и моря». От его слов Мэн Хао вздрогнул и во все глаза уставился на Мэнчэня. Хоть он и предполагал нечто подобное, услышав это от Мэнчэня, его все равно захлестнула волна изумления. Мэн Хао не испытывал глубоких чувств к самому клану Мэн, правильнее было сказать, что его волновала только ветвь его деда. Он хотел посетить клан Мэн в надежде навестить своих родственников по материнской линии, до самого клана Мэн ему не было дела. Дыхание Мэн Хао участилось, когда он понял, что перед ним один из его кровных родственников. Он еще раз коснулся лба Мэнчэня, передав ему немного силы и эссенции. В этот раз он отдал ему столько силы, сколько мог, ведь это был не рядовой член клана, а один из его родственников. К сожалению, этого все равно оказалось недостаточно, чтобы спасти его, однако глаза юноши ярко засияли. «Ты знаешь мою тетю?» — с трудом спросил Мэнчэнь, не сводя с Мэн Хао своих горящих глаз. «Это моя мать», — тихо подтвердил Мэн Хао. «Моё имя Мэн Хао, и в то же время Фан Мэн Хао». Услышав это, Мэнчэнь от радости мурашки пробежали по коже. В прошлом его тетя отправилась на Девятую гору и море, где вышла замуж за человека с фамилией Фан. «Так это и вправду ты...» Мэнчэнь все еще отказывался сделать свой последний вздох, правда его глаза начали тускнеть под влиянием подступающей все ближе ауры смерти. Даже при поддержке Мэн Хао любой момент мог стать для него последним. «Помоги клану Мэн! Помоги нашей ветви подняться с колен! Мое имя Мэнчэнь! Я единственный практик царства бессмертия нашей ветви! Помоги нам воспрянуть из пепла!» Мэнчэнь затрясло, он истратил все свои силы, чтобы сказать «воспрянуть из пепла». В уголках его губ показалась черная кровь, глаза потускнели, но он все еще упорно цеплялся за жизнь в ожидании ответа Мэн Хао. При взгляде на Мэнчэня, своего родственника, разум Мэн Хао дрогнул. В следующий миг его глаза блеснули решимостью, и он кивнул. При виде кивка и решимости на лице Мэн Хао умирающий юноша улыбнулся. Ему удалось продержать улыбку всего мгновения, но Мэн Хао увидел в его глазах настоящую одержимость. Глаза умирающего тускнели, пока из них окончательно не пропал свет. Пламя его жизненной силы догорело, и его тело окутало аура смерти. Мэнчэнь скончался. Рядом лежала бездонная сумка, единственное, что после него осталось. Мэн Хао какое-то время молчал, а потом тяжело вздохнул. Он знал как об упадке ветви его деда, так и о причине этого упадка, его состояние в детстве. Нечто похожее произошло и с кланом Фан. Если бы два его деда не пропали в попытке спасти его, тогда их ветви не оказались бы в столь печальном положении. «Единственный практик царства бессмертия всей ветви?» Медленно поднявшись, прошептал Мэн Хао. Ударом ноги он разметал землю и ауру смерти, обнажив тело покойного Мэнчэня. «Пора вернуть тебя домой», — тихо сказал он. Осторожно подняв тело и поместив его в бездонную сумку, он медленно зашагал к выходу. Его внешность начала меняться, пока он не стал Мэнчэнем. «Я исполню твое последнее желание вместо тебя», — медленно произнес он, — «и помогу клану Мэн воспрянуть из пепла».